всех районов и использование всех ресурсов для индустриализации страны. Первую пятилетку намечалось создать индустриальную базу, 1500 крупных предприятий. Рывок предполагалось сделать небывалый. Сталин по этому поводу заявил: «Задержать темпы значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Главным источником средств, которые пошли на осуществление первой пятилетки, были внутренние накопления – лес, нефть, золотой и алмазные запасы, произведения искусства и продовольствия. На вырученные средства закупали импортные станки, материалы и сельхозтехнику. Вторая пятилетка продолжила развитие индустриальной базы. Выполнение заданий периода 1933-1937 годов превратило страну из аграрной в мощную индустриальную державу, экономически независимую от других стран. Коллективное хозяйство, объединявшее к 1934 году 3/4 крестьянских дворов, позволили при значительном уменьшении числа занятых в сельском хозяйстве поддерживать производство пищевой продукции на уровне, не допускавшем длительного голода. Та же коллективизация предоставила в распоряжение города огромное количество рабочих рук. Одновременно с техническими и экономическими преобразованиями в верхушке коммунистической партии в решающую фазу вступила борьба за власть. В 1927 году был полностью отстранен от власти, а в 1929 году выслан за границу Троцкий. Затем настала очередь Зиновьева и Каменева, а потом Бухарина. Любимец партии был расстрелян в марте 1938 года. Семенов не принадлежал к лагерю сторонников Сталина. Рекомендации в партию ему дали Серебряков и Кристинский, заслуженные троцкисты. Следовательно, он получался явным протеже Троцкого и отмываться от этой репутации не спешил. С Бухариным его связывала не только дружба, но и отношения почти семейные. Знакомство с бывшей женой Бухарина Эсфирь Гурвич переросло в чувство более нежное, и Семенов некоторое время жил в ее доме, где периодически встречался с Бухариным, навещавшим свою дочь Светлану. Пикантность ситуации ни в коей мере не сказалась на рабочих и товарищеских отношениях с любимцем партии. В 1927 году при активной поддержке Бухарина я был назначен советником военной комиссии при ЦК Китайской Компартии, скажет Семенов на следствии через 10 лет. В том же самом судьбоносном году его опыт и организаторские способности вновь понадобились военной разведке. Гоминьдан, Китайская национальная партия, к 1927 году резко разошлась в своих позициях с СССР и Коминтерном. Некоторые горячие головы из числа дипломатов и коминтерновцев взяли курс на государственный переворот и строительство социализма в Китае. Инициативу поддержал Сталин. Для реализации этих планов на помощь коммунистической партии направили военных советников. А поскольку Коминтерном фактически руководил Бухарин, просьба заскучавшего на бумажной работе Семенова о назначении на более веселую службу была по-товарищески удовлетворена. 3 марта 1927 года на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКПБ по докладам Бухарина, Ворошилова и Карахана было принято постановление по предложениям Китайской комиссии Политбюро.